Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 3. Церемония открытия школы. Мо Фань вернулся домой, размышляя о словах Му Хэ. Кажется, тот говорил всерьез о семье мальчика. «Я даже не смогу выполнить простое упражнение». «О, просто подожди!» Мо Фань признавал, что в прошлом был близок с маленькой принцессой Му Нин, но он не думал, что это принесет несчастье его семье. С этих пор Мо Фань понял, что даже в этом мире, наполненном магией, социальный статус определяет твою жизнь. «Мо Фань, я сделал это! Я позвонил своему другу, он чертовски удивительный парень. Он председатель в школе Тяньлань и сказал, что сделает для тебя исключение, пока ты обещаешь усердно тренироваться после пробуждения твоей магии. Такая возможность выпадает лишь раз в жизни. Ты должен усердно трудиться», – сказал Мо Син, улыбнувшись и похлопав Мо Фаня по плечу. Мо Фань, глядя на отца, знал, что тот будет пить вино, отмечая его успех. Однако, зная, каким трудом он этого достиг, Мо Фань не посмел обидеть отца и поддержал его. «В самом деле, это замечательная новость! Что и следовало ожидать от моего отца! Ты все можешь!» Улыбнулся Мо Фань, обняв отца. «А ты как думаешь, кто твой отец?» Сказал Мо Син, улыбнувшись шире. Пока они распивали напитки, Мо Син сказал: «Мо Фань, тебе придется остаться в общежитии школы. Я буду сдавать дом в аренду, чтобы заработать больше денег». Мо Фань знал, что на самом деле отец продаст дом Му Хэ, но даже этот кусок земли стоит довольно дорого. «Хорошо, я редко буду появляться здесь, но что насчет Ся-Ся?» Сказал Мо Фань, сделав вид, что ничего не знает. «Ся-Ся поживет с тетей. Если честно, я не думаю, что двое парней смогут должным образом позаботиться о ней. Ся-Ся очень разумная девушка. Нам не нужно о ней беспокоиться», – настаивал Мо Син. «Хорошо, но не забывай навещать меня в школе», – сказал Мо Фань. «Я знаю. Я чувствую себя сонным. А тебе завтра нужно идти в библиотеку, не так ли?» Сказал Мо Син, допивая рисовое вино и пошатываясь, поднялся. Мо Фань повернулся, чтобы провести отца, и кое-что понял. Он будет в общежитии, Ся-Ся останется с тетей, но где старый человек будет спать сам. Но в конце концов, Мо Фань не спросил этого. Мо Син был готов принести эту жертву для Мо Фаня и своего долга как отца. Он хотел, чтобы его сын ни о чем не заботился и усердно учился, сосредоточившись только на учебе. «Я смогу тебе помочь!» Мо Фань, зная, что он делает для него, почувствовал стыд и грусть. У него чертовски потрясающий отец. Мо Фань не смог сказать, что другие люди могут смотреть на отца сверху вниз, но он сам уважает его и будет уважать. Этот маленький сломанный дом не подходит для жилья. Ему придется ждать 3 года, чтобы своими магическими силами получить все, чего захочет. Это общество уважает и почитает лишь магию. И я стану непобедимым и неукротимым мастером магии. Летние каникулы пролетели быстро. За это время Мо Фань чувствовал себя погребенным под книгами. Независимо от книг, что есть в Тяньлане, есть множество сложных книг о волшебных и научных теориях. Знания, что могли предложить эти книги, воистину безграничны. Даже с таким коротким промежутком времени Мо Фань получил огромную пользу. По крайней мере, он больше не безграмотен в магии. Он освоил те 9 лет обязательного образования. По крайней мере, он понял больше, чем все студенты, что потратили 9 лет, обучаясь этому. 1 сентября – первый день школы, самый важный для студентов. Ведь теперь они узнают, какой элемент проводится в них, и поймут, чему будут обучаться. Чтобы пробудить магию, ученик должен успокоиться и находиться в состоянии покоя, пока не пробудится магия. «Эй, маленький паршивец, желаю тебе удачи! Лучше всего, если ты пробудишь в себе магию огня. Это лучший элемент для любого студента. По сравнению с другими элементами, он предпочтительнее в бою. Редкая земля или ветер тоже неплохие», – сказал старый библиотекарь. Мо Фань слушал молча. Ему казалось, что библиотекарь может разговаривать вечно. Честно говоря, Мофан не смог заснуть прошлой ночью. Его жизнь не просто меняется, как это произошло бы в его мире. Он никогда не пытался пробудить магию, ведь в его мире ее не существовало. Теперь он пойдет и воспользуется этой возможностью. Он мог слышать, как часто билось его сердце. Мофань разместился в классной комнате 8, студентом с номером 48. Нет ничего, что он мог бы с этим поделать. На самом деле он прошел в школу через заднюю дверь, пройдя под столом с регистрацией. Чем выше номер в классе, тем выше оценка на выпускном экзамене у студента. Школа считает, что таким образом поощряет их, надеясь, что немного добьются, быстро понимая проходящий предмет. К сожалению, под номером 1 в 8 классе сидел Мубай. Мубай – часть семьи Му. Несмотря на то, что он не из основной семьи, он по-прежнему смотрит на Муфани сверху вниз и относится как к слуге, ведь в поместье Му к нему обращаются молодой мастер. Однако этот парень далек от маленькой принцессы Му Нин Сюэ, который хочет завоевать Мубай. Она даже не смотрит на него. Мубай хорошо сдал экзамен, потому что должен быть одним из тех, кто заслужит внимания и обучения в семье Му. Если он пробудет силу льда, как и многие в поместье Му, то его культивирование будет быстрым, потому что в этой семье много нужных ресурсов. Студенты, я приветствую вас в школе магии. Для многих из вас это очень волнующий день, но до главного события я хотел бы кое-что сказать. На школьном дворе эффектно выстроились 1500 студентов, поделившись на 20 классов. Студенты, вы знаете, что значит быть магом? Никогда не забывайте, независимо от того, какая у вас магия и какой вы волшебник, мы существуем для того, чтобы наше человечество процветало. Это наш долг, наша священная миссия. Вы не должны забывать об этом. Несмотря на то, что вы в безопасности, есть множество волшебных зверей, скрывающихся за пределами городских стен. Многие ждали лишь одного момента и, наконец, дождались его, когда главный, наконец, перешел к важной части. Что ж, сегодня вы начинаете пробуждать магию. Надеюсь, что в будущем вы станете восходящими звездами в мире магии. Когда глава перестал говорить, никто не смог скрыть свою радость. Кто бы не хотел владеть огнем и истребить своих врагов. Кто бы не хотел владеть льдом и заморозить своих врагов. Кто бы не хотел владеть ветром, чтобы летать по миру. Кто бы не пожелал владеть всем этим. Бесчисленные рассказы, видео, фильмы говорят о героях, как они сражаются, созывая почитателей следовать их примеру. Сегодня они сделают первый шаг на пути волшебства. Будут ли они убивать зверей, защищая город? Или будут властвовать в городе? Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.